Врешь! Тебе и 17 нет, я же твои документы видал, дурень. Кабы не было здесь спокойно, думаешь, послали бы таких сопляков на подмогу. Да нас тут на всю границу с немцами всего человек 200, и ничего, как-то справляемся. Так зачем нас сюда послали, по-твоему? Командование, небось, не глупее тебя, а сидит повыше и видит подальше. Вот я и говорю, дурной ты еще. Начальству главное что? Что? Жопу прикрыть, вот что. И чтобы на бумаге все было красиво. Приказано усилить пограничную охрану, вот усилили вдвое. А что толку от вас? Зеленых, необученных, ноль. Так об этом в реляциях не пишут. Ну а зачем нужен какой-то толк, если ты сам говоришь, что тут все равно никто не ходит, а? Съел, умник. Самому-то 20 всего, а гонору на все 30. Во-первых, 21. Во-вторых, я и вправду не знаю, что тут может стрястись. Да ведь начальство и само не знает, чего ждать. Вот и принимает меры на всякий случай. Только толку от этих мер ни при каком раскладе не будет. В чем, по-твоему, состоит задача пограничной стражи? В том, чтобы при внезапном вторжении противника оказывать посильное сопротивление вплоть до прибытия подкрепления. А теперь прикинь, какое сопротивление мы с тобой можем оказать с нашими двумя пукалками, если на нас немцы попрут или поляки? Да они и не станут озеро форсировать, сбоку в легкую обойдут. Так что все, что мы можем, это нарушителей ловить. А в этом проку от тебя не будет. А с тебя, значит, будет. Откуда ты знаешь, если никогда их не ловил? Будет. Меня-то этому учили. И вообще отстань от меня, иди тихо, а то по тыкве схлопочешь. Я и не приставал, очень надо. Вот и заткнись. Некоторое время пограничники шли молча. Первым голос подал младший. «Шару у нас!» «Чего тебе?» «Вот ты говоришь, что нарушителей тут не бывает». «Ну?» «А это тогда кто? Святые апостолы?» Гинтас торжествующе показал на выплывавшую из туманного сгустка лодку. «Ах ты, мать честная! Ну и везение у тебя, парень! Ох, вот что!» Тут метров 150, пока они причалят, пока наверх вскарабкаются. Ты это, Гинтас, шуруй, что есть духу на заставу, поднимай в ружье. А я пока за ними прослежу. Далеко уйти не успеют. Дуй давай. Лицу новобранца было понятно, что роль мальчика на побегушках его не устраивает. Он нерешительно потоптался на месте и спросил. «А почему мы это... не вступим в бой, а на заставе бы услышали и прибежали. Ты дурак или как? Какой бой? Их четверо, а за спиной у них не удочки торчат, а стволы, и они их не просто так носят, как некоторые. Ухлопают тебя, а мне отвечать. Короче, я приказываю, одна нога здесь, другая там. Шарунас демонстративно отвернулся и припал к биноклю. Гинтас нехотя повернулся и небыстро побежал, хлопая голенищами здоровенных сапог. Его напарник во все глаза вглядывался в быстро приближающуюся лодку. Теперь он видел, что людей в лодке не четверо, а пятеро. Один сидел на дне, и оттого был мало заметен из-за спины гребца, и неудивительно, поскольку этот гребец был сам шириной с лодку. Не успел Шарунас порадоваться, что послал за подмогой, как тишину разодрал выстрел. Лодка тотчас начала разворачиваться. Тут слева громыхнуло снова, и один человек из нее рухнул в воду. Шарунас лишь теперь сообразил, что происходит. Гигантскими скачками он понесся в направлении, в котором послал мальчишку, едва успел толкнуть того под локоть, так что пуля, предназначавшаяся кому-то из пассажиров лодки, обиженно взвизгнув, ушла в туманное молоко. Гинта собернулся недоуменно. «Ты спятил? Я бы сейчас второго снял!» И тут же получил тяжеленную затрещину, получающемуся гордостью и ликованием лицу. Размазывая хлынувшую из носа кровь, по юным щекам крикнул: «За что?» «За что?» — заорал в бешенстве Шарунас. «А за что ты его убил, идиот несчастный?» «Он же нарушитель!» — пролепетал Гинтас. «А что? За нарушение границы у нас смертная казнь, без суда и следствия, говнюк ты этакий! Да он даже на берег не вышел! Тебе же, засранцу, литовским языком объясняли, граница проходит по нашему берегу! Господи! Но откуда ты взялся на мою голову? Стрелок ты недоделанный!» Первый выстрел расщепил правый борт совсем близко от меня. В щеку брызнули деревянные иглы, и в тот же миг слева внизу вода. Харон крикнул «Жми!» и резко заложил руль влево. Мотя выругался матерно и замолотил веслами с бешеной скоростью. Потом еще выстрел, почти не услышала его. Из-за грохотания собственного пульса в ушах почувствовала, что корма резко приподнялась. Обернулась, а Харона нет. Был еще, кажется, третий выстрел, а после ничего, только сумасшедший плеск воды и паровозное дыхание Моти. Поднялась и села к рулю, хотя смысла в том было мало, но зато убедилась, что Марти и Шона живы. Мотя домчал нас назад с невероятной скоростью. Лодка врезалась в песок с такой силой, что я не удержалась на банке, упала на колени в стремительно прибывающую воду. Спешно выгрузились на сушу, по счастью, всего метрах в 50 от схрона. Оттолкнули полузатопленное суденышко от берега, не сговариваясь, кинулись в грот. Первое, что сказал Мотя, рухнув на деревянный настил и отдышавшись: «Как вам повезло, что я когда-то был загребным в кембриджской сборной. Самым тяжелым за всю историю, между прочим». Потом добавил по-русски: «Жалко Донатаса. Хороший был мужик, хоть и жадный. Вода ему пухом». Марти спросил: «Что будем делать?» Шона ответил: «Пережидать переполох в курятнике». Старый лис, как всегда, оказался прав. Через несколько минут издалека донеслось монотонное гудение лодочного мотора. Быстро наросло до форте, пронеслось мимо нашего укрытия фортиссимо, убыло морендо, потом вновь вернулось и вновь убыло. «Си, большой октавы!» — вдруг сказал из кромешной темноты Мартин. «Скорее си с четвертью», — поправил его Мотя, когда звук вернулся опять. «Это тебе из-за эха, кажется», — вступил Шона. «Тут чистая си». Под это чистое си я заснула, как будто меня выключили. Барухата Адонай Элакейну Мелех Олам. Благословен ты, Господи, Бог наш, Царь мира. И же и си на небеси, ну и так далее. Ты знаешь. Сказать по чести не очень-то, но чувствую себя самозванцем. Я никогда ни о чем тебя не просил, но разве что тогда. Я помню. Да. Но никогда за себя. Уж это точно. Мне вообще ужасно не нравится весь этот аидише-шахер-махер, еврейская торговля. С тобой. Я думаю. Тебе очень трудно с нами. Я даже, наверное, сочувствую, хотя это смешно. Да. В моем нынешнем положении кто лучше тебя знает, какая у меня в душе сейчас срань Господня. Ой, прости, Господи. Ничего у меня тоже. Вырвалось просто. С Измир не ждгит. Мне нехорошо. Черт, кому я объясняю? Идиот, ты же меня как облупленного знаешь, что я грешен, людей убивал. Стечение обстоятельств. это на мне. Но никогда, никогда не делал никакого паскудства. Нарочно, по крайней мере, я думаю. А ты? Истинная правда. Господи, я рехнулся совсем. Я ведь всегда чувствовал, что ты меня любишь как родного, и это правда, ты столько мне дал, я благодарен изо всех сил. Не стоит, ты не думай о благодарности. Но я все-таки тебя только разочек попрошу, сделай, пожалуйста, так, чтобы все это не зря. Ох!